и все в ней кричит, взывает. Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей? Что тут ад может поправить, когда те уже замучены? Снова и снова поражаешься, как на все есть находится слово у Достоевского. Не на все, так на очень и очень многое, о чем сам он, казалось бы, и представления не имел, не мог иметь. И о хатынях его слова такие точные, и о кампучи. Совесть его вычитывала в торопливо всеядной газетной хронике разрозненные факты, к которым другие давно привыкли, о мучителях-родителях, о жестоком помещике. Совесть его кричала, корчилась от боли за все человечество, современное ему, но, оказывается, и за будущее. А когда разрозненные факты преступлений отлились в преступные системы, государственно налаженные, нацеленные на истребление миллионов и миллионов людей, вот тут-то обнаружилось, что все равно слов адекватнее тех, что уже есть у Достоевского, не находим. И как он необходим в нашем деле, даже практически, в наших спорах, сомнениях. Вот и я написал повесть «Карателей» и по обыкновению стал давать читать машинописный текст. Ради самопроверки. Очень уважаемый мною писатель и переводчик, великолепный знаток немецкой литературы, поэзии и вообще Германии, был для меня рецензентом номер один. Но вот он меня и огорошил. Прочел и сказал приблизительно так. «Смущает меня, что вы в чем-то отступаете от русского гуманизма». Да, юридически срока давности у таких преступлений нет и быть не может. Но они, ваши вполне реальные персонажи, в большинстве случаев уже другие люди были, когда их через 20, через 30 лет судили. Ведь и это трагедия. Во всяком случае, так посмотрела бы русская литература когда-то. У меня была возможность ссылаться на то, что та литература не знала, не ведала ничего подобного. Таких массовых и страшных преступлений, зверств. Ответил, объяснил мне Достоевский. Только у него нашел ответ и на эту непростую ситуацию. Один из моих персонажей, Муравьев, на суде и в обращении к судебным инстанциям так говорил, писал. Я не стараюсь защитить себя, так как все время чувствовал, что являюсь подлецом и негодяем. Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 40 лет тому назад. И потому встает такой вопрос. Каких же людей вы будете приговаривать к расстрелу? Тех, которые были 30 лет назад? Или тех, которые в течение более 25 лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков? Сразу же коробит от слов «25 лет честно трудились на благо». То есть человек исполнял, делал всего лишь то, что тысячи и тысячи лет миллионы людей делали работу. Но считает, почти убежден, что этим уже заслужил, если не прощение, то снисхождение за убийство 100-200 женщин, детей. Если иметь в виду, что дирлевангерцев было около 1000, убили они более 100 000 человек, значит, на каждом из них кровь не менее 100 женщин, детей, а если точнее, таки все 100 000 на каждом, групповое преступление. Значит, сами вы себя уже простили за трудовую доблесть? А не служит ли именно это и самым неопровержимым свидетельством, доказательством, важнейшей уликой, что и через 30 лет не изменился такой человек, в главном не переменился? Я узнавал и всякий раз поражался. Ни одного не нашлось, не то что Мити Карамазова, который, помним мы, за один всего лишь Помысел об убийстве, случайный, горячечный, готов себя покарать, даже истребить. Но и вообще не оказалось среди бывших карателей ни одного, кто не выдержал бы мук совести и сам себя покарал бы по-настоящему. Да где уж там, цепляются за существование до последнего, хотя ничего нет ужаснее их существования. Дети узнали, жена, все люди знают уже, кто он такой, недавний их сослуживец, их отец, муж. Куда с этим пойти, как жить, возможно? Они цепляются, они изворачиваются. Как когда-то цеплялись за любое существование и согласились собственную жизнь каждый день выкупать у оккупантов десятками чужих жизней. Достоевский своими Карамазовыми и на это дает ответ. Изменились они или не изменились бывшие каратели через 30 лет? Изменились бы, поднялись до истинно человеческого облика, образа, состояния, так разве могли бы жить с той памятью, как ни в чем не бывало?